Глава 19. Баба Элла. 11 ноября 1994 года. Саратов, городская клиническая больница, номер 2. Огареву не дали пройти Коле, а его ночные десантные вылазки в больничное окно засек охранник. Огарев убежал и несколько дней спустя попытался попасть в больницу днем и через двери, но пускали только близких родственников. Поэтому после очередной репетиции Огарев околачивался у калитки и курил одну сигарету за другой. Его окутывал такой столб дыма, что старушки, проходящие мимо на костылях и проезжающие на колясках, плевались и пополняли огаревский словарный запас. Охранник недовольно крутил на пальце ключи, поглядывая на Огарева и ожидая, что тот таки зайдет на территорию учреждения, и вот тогда охранник покажет ему, как старушек-то травить. Одной из таких старушек оказалась баба Элла. Она семенила к калитке, запахивая на ходу длинную дубленку. Мех на воротнике свалялся и стал похож на шерсть бездомного старого пса. Огарев тряхнул головой и тут же бросился ей навстречу. Перед ним стояла та самая старушка, к которой он в 1991 году съехал жить по совету Сан Саныча. Та самая, что может так спрятать, что никакая нечисть не найдет. Огарев сам не заметил, как схватил ее за рукав пальто. «Баба Элла?» Баба Элла, казалось, не удивилась, только хмыкнула недовольно и выдернула рукав из цепких пальцев Огарева. «Постарел!» — протянула она, разглядывая лицо давнего знакомого. «Сын-то взрослый уже, наверное». «Сын взрослый», — эхом повторил Огарев. «Жена вот умерла». «Знаю», — откликнулась Элла ровно, в голосе ни сочувствия, ни сострадания. «Сан Саныч рассказывал». Теперь хмыкнул уже Огарев. Он знал о склонности друга заводить странные знакомства. Как будто земная жизнь и годы, проведенные в Чечне, и побег оттуда вместе со смертной, ради ее же блага, дочерью Коломбиной, так и не смогли выбить из него замашек, которые порождает бессмертие. Хранитель цирка всегда оставался собой. «Он, кстати, склянки эти все так же коллекционирует». Огарев заметил, что как только речь зашла о Сан Саныче, Элла оживилась. «А вы свои ковры?» Элла засмеялась шершавым смехом и закашлялась. «Насмешил, значит, собирает». Элла хихикнула, и лицо ее замерло. Стало вмиг суровым, точно она меняла эмоции, не успев их испытать. «Ольку-то мою ты угробил?» «Я». Огарев понял, что уклоняться и врать нет смысла. Элла все равно узнает, почему недосмотру с купола сорвалась Оля. «Ты смотри мне!» — погрозила она кулачком. Кулачок тонул в рукаве дубленки. Баба Элла ростом не доходила Огареву и до плеча. «Еще раз не досмотришь, я ее Каринина совсем заберу!» «Эти все...» — кивнула она на окно Олиной палаты, подразумевая бабушек и родителей Оли, «сейчас перестанут ее в цирк пускать, но я-то знаю, что у нее это, как и у тебя, в крови, так что даю еще шанс». Тетя Элла улыбнулась, закуталась в дубленку поплотнее и засеменила дальше, ко входу в больницу. «Баба Элла!» — закричал Огарев. Он побежал за ней, спотыкаясь и путаясь в полах осеннего пальто. «А с вами можно? Рано еще тебе к ней». И последняя надежда Огарева попасть к Коле, минуя охрану легальным путем, исчезла в дверях больницы. «Но мне же надо ей сказать!» Огарев в отчаянии хлопнул себя по бокам, сплюнул сигарету и поплелся по улице Горького. «А ну, выкинь свой мусор!» — кричал ему вслед охранник, но Огарев даже не обернулся. Охранник ругался и еще резвее крутил на пальце связку ключей. «Динь-дзын!» — звенела связка. «Динь-дзын!» — вторил ей трамвай. Он пролетел мимо Огарева так близко, что едва не зацепил. Огарёв брел по Чернышевского в сторону заводского района и не замечал, как его обгоняют прохожие. На переходе его чуть не сбила машина, кинул в него мягкой игрушкой какой-то мальчишка, выбежав из соседнего двора. Игрушка отскочила и выкатилась на дорогу. Мальчик заплакал. Огарёв очнулся от звука детского плача, вздохнул, и черное облачко выловило игрушечного зайца из лужи и доставила в руки мальчику. Тот захлопал большими беличьими глазами и заревел еще сильнее, от страха. «Зато не будет швыряться в прохожих», — рассудил Огарев. Поймал переполненную маршрутку, влез и поехал стоя. Когда он вышел на конечный у стадиона «Волга», в городе начали зажигаться фонари. Огарев теперь точно знал, куда идет. Свернул на улицу Азина и стал искать нужный ему дом. Остановился у подъезда, достал из кармана деньги и пересчитал их. Это были последние деньги из тех самых нечестно заработанных вместе с директором завода. Огарёв откладывал их на черный день. Черный день настал не только для него и Олиной семьи, но и для всех горожан разом. Утром на торгах доллар оставил их всех без штанов, и Огарёв порядком подустал от разговоров, которые ходили по цирку. Слухи растекались под куполом быстрее, чем чары темноты. Кто-то говорил, что цирки теперь закроют, кто-то, что перестанут платить. Огарёв не боялся ничего. Он молился, чтобы Оля выздоровела, а ее семья смогла его простить. Пересчитав деньги, Огарёв грубо дернул дверь подъезда, она распахнулась, и Огарёв растворился в бетонном эхе лестничной клетки.